Глава 7. В отчаянии попытался скостовать хотя бы щит воды. Плюхнуло, пыхнуло. Воздух вокруг меня на мгновение подернулся туманной дымкой, и ничего. Магии не осталось ни грана. Все, я гол как сокол. Немного попрыгаю со своими лезвиями и каюк. Великий и ужасный Эскул позорно сольется по собственной глупости. Тоже мне возомнил себя спасителем народа гарпий, подарил этим горячим дамочкам радость познания плоти. Тьфу, мечтатель. Сейчас тебя эти красотки нарежут в мелкий винегрет, и заступничество Гранды не поможет. Все эти умозаключения молнией пронеслись в голове, пока гарпии и Гранды сдерживали натиск ренегаток. Темнота не давала возможности хорошо рассмотреть, что происходит вокруг. Храмовницы, вооруженные алебардами, не позволяли приблизиться на расстояние ножевого контакта с нами. «Целитель!» — прокричала Гранда. «Если у тебя есть возможность, самое время уносить ноги. Через несколько минут мы поднимемся в воздух и отступим. Риганда привела слишком много своих последовательниц. Нам не сдержать долго их натиска». «Великий рандом. Я дважды идиот. Что мне стоило привязать сегодня портал в любой части побережья? А возвращаться в Варагон, кишащий орками, это менять шило на мыло. Стоп. Гранда, а унести в сетях вы меня сможете?» «Не удастся. Это снизит скорость полета, и храмовницы не смогут обороняться в воздухе. Легкая мишень». «Значит, придется умирать. Осталось выбрать способ. Попросить гарпий поднять меня и сбросить с высоты?» И подвергнуть их риску быть растерзанными ренегатками». Гранда все объяснила предельно ясно. Ничего не остается, как ввязаться в бой. А там меня, надеюсь, и грохнут. Риганда кричала что-то обо мне в качестве трофея. Но-но. «Гранда, когда я вступлю в бой и немного отвлеку противниц, уходите. Не думайте обо мне». Верховная наклонилась ко мне, обдавая запахом мускуса. «Я снова у тебя в долгу, Холиен. Сочтемся». Почему-то не было страха. В груди клокотала злость на жадную дуру Риганду. Я проскользнул между стоящими впереди храмовницами, нырнул под древко алебарды, при этом споткнувшись в темноте о какой-то камень. Кубарем вкатился в ряды неприятельниц. Остро кольнуло пониже спины. Вот заразы, добрались и до моей задницы. В голове появилась какая-то отстраненная веселая легкость. Мне стало самому интересно, чего я стою без магии. Даже рунного мастера не могу активировать. Честное железо против железа летающих тварей. И я просто закрыл глаза. В такой темноте не было необходимости в зрении. Как и на тренировке с Сагнаром и Зоррахом среди вкопанных шестов с завязанными глазами, ключи стали просто продолжением рук. Пальцы врастали в мягкий материал рукоятей. Ноги сами принимали правильное положение. Через несколько мгновений в какофонии ночного боя я стал различать отдельные звуки. Шорох и хлопанье крыльев, звон лезвия алебарды и глухой стук древка, свист воздуха, рассекаемый кукри, скрип кожаных ремней. Я вошел в раж, подсекал сухожилия и вспарывал животы. До зубовного скрежета блокировал ножевые удары, безжалостно отсекая одним движением рогов ключей кисти рук. Хорошо, что у ренегаток, как у храмовниц, не было алебард. Но их было много, очень много. Вопли и стоны гарпии услаждали слух. Ключи вели меня, словно ожившие демоны из легенд беловолосых жителей пустыни. Я чувствовал молчаливые одобрительные улыбки Мадианна, Зорраха и Согнара. Это придавало дополнительные силы. Меня уже стало подташнивать от сладковатого запаха крови. Интересно, успела улететь Гранда с храмовницами? Продолжал сеять смерть, не мог остановиться, когда передо мной на мгновение образовалась пустота. Гарпии отпрянули в стороны. Нет, я не увидел лезвие глифы и даже не почувствовал его. Видимо, очень разозлил Риганду, и она передумала брать меня в плен. Спасительная темнота стала поглощать сознание, я попытался улыбнуться, но захлебнулся кровью, хлынувшей из перерезанной шеи. «Мастер! Мастер Холиен! Да очнитесь же вы!» Голос Тиля ворвался мне в уши вместе с доброй таликой пресной воды, выплюснутой мне на лицо. «А? Что? Где я?» Нас окружала темнота, и неподалеку слышалось знакомое кваканье лягушек. «Так на речке же, мастер! Что с вами случилось?» «А что ты видел?» «Ну, я это... Ловушки мы тут на рыбу с Бруно еще с утра поставили. Раки, опять же, самое время. Я и пошел проверять. Может, где тухлятину растащили, заменить. А тут только в камыши зашел, хруст, хлюпанье, вой. Да такой жуткий, что я поначалу дёру хотел дать, да любопытно стало. Пошел я на звуки-то и наткнулся на вас. Вы на отмеле без памяти корячились, вроде как от боли. То дугой вас разогнет, то калачом скрутит. Да жутко так. Ну вы выть-то перестали, только зубами скрипели, да полоскало знатно. О как, брат, теперь видишь, что жизнь бессмертного не сахар. Убили меня, понимаешь, там, у скал, гарпии, мать их. Гарпии! Тель заполошно стал озирать лунное небо. Да не дрейфь, улетели уж, наверное. Кстати, время не знаешь сколько, а то я так и не привык к вашему трехлунью. Почти полночь. Ой, я и забыл совсем с этими ловушками. Вас же там обыскались. Мастрес Золано и эти, друзья ваши, Базилевсы Руна. Вернулись, значит. Хорошо, почти все в сборе. А чего ищут-то так срочно, не знаешь? Точно не знаю, но в лагерь прибыл отряд магов из Варагона с воинами. А еще с ними Зоррах и Сонгар. Вот это уже интереснее. Ты с рыбой закончил? Почти, мастер Холиен, пара ловушек осталось. Бросай это дело, пошли в лагерь. Корзины с рыбой отнести помогу. Ну и уж очень любопытно мне на гостей из Белого города глянуть. Но, как ни странно, в шатер сестер обители я не спешил. Надоело огребать за свою непредусмотрительность. Бар манны только начал заполняться. Надо было сначала сделать привязку портала здесь, в лагере. По пути я голову сломал, как это сделать без интерфейса. Надо бы просто посидеть наедине с собой, подумать. И я двинулся к фургону мамаши Хейген. Ничего, кто бы там меня ни искал, полчаса погоды не сделают. Рядом с шалашом горел костер, у которого задумчиво дымя трубками сидели Герда и Матильда. Увидев меня, арчанка махнула рукой, приглашая. «Присаживайся, Холиен, переведи дух. Мотаешься, небось, по своим бессмертным делам?» — усмехнулась ведьма. «Все-то ты понимаешь, Герда. Как тебе будущая теща? Ничего вроде, тебя сучкой обозвала». «А-ха-ха!» — пыхнула трубкой Герда. «Имеет право, никак не может простить мне Романа с ее покойным мужем». «Ну ты даешь, не устаю тебе удивляться». «Ничего странного, я была молодой ведьмой, а Сигурни еще не была Рагнарсон, да и Великой Вельвой Севера тоже не была». «Шалава!» — глубокомысленно и ласково заключила Матильда, выбивая трубку о каблук сапога. «Не спорю», — примирительно улыбнулась арчанка, на клыках сверкнули блики костра. «Что это у тебя за новые знаки на руках, Эскул?» Герда указала трубкой на иконки заклинаний на моих предплечьях. «Это... такие руны, с помощью которых я активирую заклинания. Раньше все было по-другому. Они просто появлялись перед моими глазами, и я активировал их мысленно. Теперь они переместились на кожу предплечий. Мир изменился, Гергудрун, в том числе и для бессмертных. Ты прав, пожалуй. Я стала кое-что замечать, мелочи, но... Может, я зря волнуюсь? А что не так, Герда? Не выходят некоторые ритуалы». «Вернее, выходит, но кривовато, что ли. Мир духов в каком-то непонятном смятении, панике». «О, да вот и прима обители говорила, что три сестры перестали являться провидицы. А гномы-грузчики, что помогали перевозить людей, сетуют, что Подгорный не принимает жертвы. Если бы я не знала этот мир столько лет, заподозрила бы, что боги решили покинуть нас». «Не говори чушь, Герда», — возмущенно засопела Матильда. «Пока в недрах Срединного хребта горит священный огонь, Подгорные никогда не бросят своих детей». «Может быть, может быть». Арчанка привстала и обхватила мои запястья своими руками. «Какие странные руны», — бормотала она, рассматривая пиктограммы. «Ты знаешь, Эс, очень рискованно управлять магией через руны на руках». «Это почему?» «В бою руки могут отрубить», — Герда смотрела мне прямо в глаза. Я так и остался стоять с открытым ртом. «Ты говорил, что раньше они были у тебя в голове?» «Ну да». «Хм, можно кое-что попробовать». «Да я сам собирался поэкспериментировать в тихом местечке». «Это с чем же?» «Мне надо привязать портал, а я не знаю, как это сделать, сейчас, когда не вижу его... руны в голове». Гергудрун решительно поднялась, тихо звякнули серебряные колечки на ее лодыжках. «Поскучай здесь, Матильда, мы ненадолго». «Главное, не ушатай нашего целителя, он еще своей невесте нужен», — подмигнула мне Хейген, состроив похабную улыбочку. «Да мы не...» — попытался оправдаться я, и тут же оказался в дураках, глядя, как весело заржали две подруги. Герда успокаивающе похлопала меня по плечу, утирая слезы, выступившие в уголках глаз. «Не бойся, Холиен, я не претендую этой ночью на ложе с тобой. Ты, конечно, красавчик еще тот, но...» «Приехал Зоррах, а он такой, такой неутомимый!» Ведьма отвернулась, скрывая загадочную улыбку. «Куда пойдем?» — поинтересовался я. «А чего далеко идти? Ночь жаркая, Гуггенхайм с детьми легли в шалаше. Места там много, а мы полезем в фургон. Там у Хейген две хорошие масляные лампы припасены. Хорошее освещение не будет лишним». Арчанка вскочила на облучок одним движением. Я последовал за ней, нырнув в душную темноту фургона. Громкий шорох кресала, шипение и потрескивание трута. И по фургону разлился приятный свет от большой медной лампы с круглым, похожим на щит, отражателем. Ведьма не остановилась на этом, потянувшись к противоположному углу, зажгла вторую лампу. Эге, да тут спокойно можно устроить читальню или даже операционную. Немного жарковато, но в целом удобно и подальше от возможных свидетелей. «Что ты там хотел попробовать, Эс?» «Привязать портал». «Хм, а как выглядела руна портала, когда еще управлялась из твоей головы?» «Хм, задачка». Я покрутил головой, ища, что можно было бы использовать для рисования. В углу была сложена походная жаровня Гуггенхайма с заботливо припасенным холщовым мешочком древесного угля. То, что надо. Отодвинув старую коровью шкуру, освободил дощатое дно фургона. Чем не грифельная доска? Пиктограммы помнил наизусть. Еще бы, интерфейс буквально впитывался под коркой, закрепляемой эмоциональной памятью. Портал активировался простой пиктограммой. Квадрат с вписанными в него концентрическими кругами. Привязка портала еще проще. Тот же квадрат, но с точкой посередине. Что и попытался изобразить на полу фургона. «Покажи-ка еще раз свои руки», — попросила Герда. Я скинул сет в инвентарь, закатал рукава рубахи. Ведьма тщательно осмотрела все изображения на моих предплечьях. Затем заставила скинуть рубаху и внимательно осмотрела спину, живот. «Снимай все», — махнула она рукой. «Ты опять за свое?» «Эс, ты дурак?» «Хм, хотя я не объяснила одну свою догадку. Вот, смотри». Большинство магов при касте заклинаний помогают себе руками, а в рунной магии так и вообще без сложных фигур, составляемых пальцами, сложно провести каскад. Но до тебе это еще рановато. Так вот, портал — это магия перемещения. Догадка, конечно, идиотская, но скажи мне, как в основном ты передвигаешься? «Как? Ногами? Как еще?» Я начал закипать. «И?» Герда недвусмысленно кивнула на мои штаны и сапоги. «Твою мать!» Я начал лихорадочно стаскивать остатки одежды, забыв о возможностях инвентаря. Запнулся и с грохотом свалился на пятую точку. Через 5 минут тщательного осмотра пиктограммы портала и его привязки нашлись на коже правой стопы, а пиктограмма ускорения движения на левой пятке. Я озадаченно сидел в одной набедренной повязке в позе лотоса, глубокомысленно почесывая кончик носа и рассматривая сюрпризы на своих ногах. «А ведь ногу тоже могут отрубить», — пробормотал я. «Могут. И что делать?» «А ты не догадываешься? Для начала закрой глаза, сосредоточься, представь нужную руну, и потянись к ней всей своей душой, если хочешь, желая ее как свою северянку, или как голодный кусок хлеба». «Так просто?» «Непросто, Искул. Но ты же делал похожее, когда они были в твоей голове». «Хм, логично». Я закрыл глаза и попытался сосредоточиться. Для начала взял пиктограмму привязки портала, как самую простую и актуальную для меня. Какое-то время ничего не получалось. По совету Герды вспомнил Натиен, и образ девушки полностью перекрыл воображение. Проголодаться я еще не успел, и, соответственно, прием с куском хлеба не сработал. Тут я вспомнил недавний бой с гарпиями. Злость на подлых тварей еще клокотала на задворках сознания. А кто сказал, что эмоция должна быть положительной? Неожиданно для самого себя, я со всей оставшейся злостью представил пиктограмму привязки портала. И бинго! Ее изображение запылало в моем мозгу ярко-зеленым цветом. Осторожно разомкнув веки, я увидел висящий в воздухе напротив меня квадрат с точкой посередине и улыбающуюся ведьму. Пиктограмма была красной. Я перевел взгляд на стену. Квадрат переместился, оставаясь красным. Мысленно обозвав себя идиотом, с замиранием сердца осторожно перевел взгляд на пол фургона. Пиктограмма переместилась, тут же позеленев. «Есть!» Я внутренне собрался и произнес «Здесь!» Пиктограмма вспыхнула ярче и рассеялась, впитываясь в доски пола. На этом месте остался едва различимый, аполисцирующий ее контур. «Получилось!» «Теперь ты понял, Эс? Почувствовал?» «Спасибо, Гергудрун. Что бы я без тебя делал?» «Рано или поздно додумался бы сам или подсказал кто-нибудь». Наш разговор был прерван настойчивым стуком о борт фургона, и знакомый голос проорал. «Эй, Артё... тьфу, Эскул, выходи, подлый трус! Твой мама пришел, молока принес! Ха-ха-ха!» «Васька!» — я рванул из фургона, радостно улыбаясь. «А он зря времени не терял, а, Базил?» На меня с ехидной улыбкой уставилась руна, внимательно оглядывая с ног до головы. «Великий рандом, я же в одной набедренной повязке!» «А что ему еще делать, молодому да красивому?» Герда изящно соскочила с облучка фургона, протягивая мне ворох одежды, в которую я вцепился, как утопающий в спасательный круг. «Познакомьтесь, это Гергудрун, мастер рунной магии. Мой, моя... наставница, Эс, всего лишь наставница. Грандмастер рунной магии, посвященная ведьма Ковина». Арчанка гордо выпрямилась, прекрасная и зеленая. «А это мои друзья, бессмертные из другого мира, Базилевс и Рунгерт». Надев штаны, я быстро справился с волнением. «Бессмертные?» В голосе Арчанки послышался живой интерес. Она шагнула к Васе, возвышающемуся над ней на две головы, и с восхищением ткнула в его пресс ногтем указательного пальца. Базилевс даже бровью не повел. Я заметил недовольную гримасу руны. Я поспешил исправить положение, наклонившись к уху Герды. «Гергудрун, поумерь аппетит. Они пара». «Да», — капризно скривила губки Арчанка, облизав их языком. Мелькнули кончики клыков. «Жаль, жаль. Пойду поболтаю с Матильдой». Ведьма медленно развернулась и, покачивая потрясающими бедрами, пошла к костру. «Слюни подберите». Голос руны вернул нас с Васей в действительность. «Хельга, Вася, я так рад вас видеть». «А уж мы как рады. Не охренел ли ты, Эскул Абхолиен?» Хельга подступила ко мне, сверкая глазами. «Так, стоп, стоп, Брэк, объясните толком». «Разговаривай с ним сам». Руна демонстративно отвернулась. «Старик». Базилевс положил мне на плечо свою гераклоподобную длань, тяжесть которой чуть не заставила меня присесть. «Ты не обижайся на нее, натерпелась женщина. Ты же пошел в город сам, фактически оставив нас на границе локации Янитора. Ну, привратник же каким-никаким шмотом поделился. Я дал, что мог, золотых отсыпал. Уж чего еще-то?» «Это все хорошо, но с нашими нубскими уровнями до ближайшего магазина дойти еще надо. А лес там, скажу я тебе, не детская песочница». «Да ладно? Меня тоже первый раз пару-тройку раз прикончили. Глюф и Парсум, и ничего, добрался». «Не знаю, как у тебя, но нам пришлось умирать гораздо чаще». «Насколько?» «Руна умерла 23 раза, а я 16, благодаря способности». «Охренеть!» «Зато мы отработали быстрое воскрешение. Хотя впечатление у нашей девочки едва крыша не поехала. Это ведь не полное погружение с прикрученной чувствительностью к боли. Это, Эскул, твою мать, полноценные смерти от диких зверей, ядовитых гадов и этих долбанных глювов. Она после выхода из леса только матом и общалась. Я столько нового узнал, не поверишь». «Погоди, три вопроса. Вы интерфейс еще видите?» «Да, а что?» «Ничего, это очень хорошо. А ЕР вам уже начислили?» «Так и после каждой смерти же». «Стоп, мне начисляли по исходу каждого дня. Хм, ускорение прокачки. Может, потому что у вас всего 10 дней?» «Может и так». «И как успехи? Кого качаем, какие уровни?» «У меня 86-й, у Рунгерт 103-й». «За неполные двое суток? Вот это пруха!» «Знаешь что? Засунь себе в задницу такое везение! Когда твой Тиль встретил нас у ворот внешней стены, Руна готова была и его порвать на лоскутки. Еле уговорил. Это она сейчас перекипела. Да еще разговоров у беженцев наслушалась про мор и про мародеров. Да про то, как ты их всех спас». «Было дело. Ну а вы как, не передумали к северянам идти?» «Ты что-то узнал?» — вклинилась Руна. «Не только узнал, но и договорился. Мой побратим Эрик Свенсон берет вас в свой хирт. Они отходят завтра вечером двумя драккарами. Вроде бы сначала на Ританию, потом в Кадебю, северную столицу». Глаза Руны заблестели, она улыбнулась. Базилевс от избытка чувств стиснул меня в объятиях. «Тише ты, медведь! Сколько же ты в силу вложил?» «Сколько надо, столько и вложил. А ты думаешь, мобов голыми руками мочить в лесу легко?» Начал он опять заводиться. «Да понял я, понял. Тарзан ты наш доморощенный». «Ой, Эс, а я и забыла спросить, как там твоя свадьба? Ну, с племянницей Юрла. А то ведь и с нами махнуть сможешь». «Ох мне, не выйдет, друзья. Сами пойдете без меня. Если и свидимся, то через год. У меня все снова, как в сказке. Чем дальше, тем страшнее». «Но конец-то будет хороший», — ободряюще улыбнулся Базилевс. «Должен, просто обязан быть хорошим. А если подробно, то послала меня будущая теща к отрогам Уральских гор, что срединным хребтом тут прозываются. Челом бить шабашу ведьмовскому, да ведьме их наиглавнейшей, дабы разрешила она Любушке моей ненаглядной замуж за меня к горемычного идти, да не становиться вельвой северной. А еще должен я роду невестушки моей доказать, что не голодранец я какой, а в самоделишный принц и владелец всяких там замков и сундуков с жемчугами да яхонтами. И только тогда отдадут за меня лебедушку мою, и будет мне счастье». Я облокотился на колесо фургона спиной, подпер щеку кулаком и сделал несчастное лицо. Руна с Базилевсом переглянулись и расхохотались. «У тебя получится, Искул», — подошла ко мне Руна и поцеловала в щеку. «Не унывай, я в тебя верю». «Ох, а я как в себя верю, аж тошнит». Я отлип от колеса. «Ладно, отдыхайте, а у меня еще дела. Завтра с утра подробно все обговорим. Явки, пароли». «А куда ты сейчас?» Базилевс придержал меня за руку. «Да вроде бы ищут меня. Тиль передал целые делегации из Варагона. Маги и парочка старых друзей-сенсеев». «А нам можно?» «А почему нельзя? Пошли, посмотрите на элиту Белого города, с примой обители познакомлю. Мария Золано — самоотверженная аристократка, но стерва». Я зашагал прямо через подлесок, ориентируясь на лагерные костры и шум прибоя, едва доносившийся в ночи. «Пробовал, что ли?» — попытался прошептать мне в ухо Базилевс, пристраиваясь справа и ускоряя шаг, так как я взял хороший темп. «Кобели!» Невозмутимое замечание Руны, прозвучавшее слева от меня, указывало на прекрасный слух валькирии. «Эс, а какой третий вопрос?» «Ты о чем, Руна?» «Ну, ты говорил, что у тебя к нам три вопроса. Про интерфейс и начисление очков мы выяснили, а третий?» «А, это?» «В толк не возьму. Как вы общаетесь-то с местными? Хумансами, Арчанкой, Тильманом и остальными?» «У меня, благодаря подаркам из Чистилища, была приобретенная способность понимать всех обитателей небытия и все языки. А у вас откуда?» Гробовое молчание было мне ответом целую минуту. «А они разве не на одном языке разговаривают?» — как-то робко спросила Руна. «А я как-то не подумал. Говорим, и все. Чего задумываться? Наверное, сработал игровой стереотип. Там же всегда автоматический перевод из кино», — рассудил Базилевс. «Вот вам еще задачка. А как вы друг друга с Руной понимаете? Ты русский, она шведка, а? Руна, ты случайно не изучала русский на досуге?» «Нет, бред какой-то. Пока у меня нет ответа. Но, скорее всего, то, что мы с Базилом понимаем друг друга и аборигенов, результат одного и того же воздействия на наш... как ты там его назвал? С... нейротрон?» «Эх, не все мне хранители рассказали, не все». «Не парься, брат». Базилевс вслед за мной вышел на открытое пространство, где располагались основные шатры лагеря беженцев. Будем решать вопросы по мере их поступления. Мы прошли по проходам к центральному шатру, у которого горело целых два костра. У входа в круге света трудно было не заметить высокую фигуру орка и стоящего рядом беловолосого мужчину. «Зоррах, Сонгар, бродяги!» Не сдержал я радости, кинувшись к друзьям. «Трахни меня, подгорный, эс!» Зоррах сгреб меня своими ручищами и легко оторвал от земли. Сонгар, всегда скупой на эмоции, стоял и улыбался, глядя на мои безуспешные попытки вздохнуть. Наконец орк опустил меня на землю и уставился на моих спутников. «Это те самые? Твои земляки?» Он бесцеремонно ткнул пальцем в грудь Базилевса, не уступающего ему ростом и габаритами. «Ой, хуманс, а у тебя в роду орков не было?» Зоррах ревниво оглядел ладную фигуру Васи. «Не, зеленый, только гномы!» Базилевс попытался встать с независимым видом и засунуть руки в карманы. Но за неимением таковых просто сложил их на груди, вздернув подбородок. «Ничего так, дерзкий!» — подмигнул орк Сонгару. «Рад тебя видеть, ученик!» Сонгар сдержанно поклонился, поочередно сначала мне, потом Руне и Базилевсу. «Это чё, тот самый сенсей?» Вася бесцеремонно вытаращился на Беловолосого. «Познакомься, Сонгар. Эту девушку зовут Рунгерт, а мужчину — Базилевс. Они мои, земляки и друзья. Они довольно необычные, Холиен. Впрочем, как и ты. Тебя давно ищут и ждут, Эскул. Зоррах, не будем его задерживать. Но твои спутники останутся здесь, пока в шатре нужен только ты, грандмастер». «А кто там? Я слышал, делегация магов прибыла. Неужели все по мою душу?» «Не спеши, Эскул, все узнаешь в свое время». Из шатра на наши голоса вышла прима обители. Как всегда, безупречная прическа и гордая осанка. На лице ни тени того отчаяния, что было в порту. Губы плотно сжаты. «Значит, это ты их позвала?» «Нет, Холиен, они прибыли сами. И хватит пустых вопросов. Решается судьба Варагона». «О как! Ни много ни мало. Что ж, веди меня, Мария. Не то я лопну от любопытства». На нехитрую шутку прима лишь дернула уголком рта. Войдя под своды главного шатра, вслед за торжественно выступающей передо мной Марией Золано, подивился в очередной раз способностям этой женщины в любом месте и ситуации выглядеть как настоящая королева. Даже одернул себя, старательно отведя взгляд от ее прекрасной части ниже талии. Она что-то почувствовала или заранее рассчитывала на подобный эффект, резко обернулась, одновременно уступая мне дорогу к огромному П-образному столу в центре шатра. Уловив мое смущение, все-таки не удержалась от мимолетной озорной улыбки, но сразу посерьезнела. «Уважаемые мастера, мастрессы, ваша светлость, Эскул ап Холиен, грандмастер, бессмертный квартирон». Вот так представила. Все присутствующие, сидящие за столом и стоящие группами рядом, вдруг замолчали и повернулись ко мне. В основном, у большинства находящихся в шатре, из-под наброшенных дорожных плащей, выглядывали краешки мантий разного цвета. Дорогая одежда и обувь, пальцы, унизанные перстнями, благородные седины. Подозреваю, что здесь собрался весь цвет магии Варрагона. И тут мой взгляд наткнулся на стоящего впереди и слева мужчину. Знакомый мне уже сиреневый бархатный камзол, замшевые сапоги и перчатки из выбеленной кожи, серебряная перевязь с коротким мечом и длинным кинжалом-дагой, тяжелая витая золотая цепь на шее с кулоном в виде парвуса. И черная, как смоль, бородка. Знакомые лица. Рядом с чернобородом стоял облаченный в дорожный костюм мастер Йоган Борг, приор командорства Ордена Трех Сестер. Ошибки быть не могло. Вопреки слухам, меня пожелал видеть сам Альберт Варрагонский, герцог Рекон, хозяин этих земель. «Ваша светлость!» Я как мог изобразил вежливый поклон, на что герцог выступил вперед, улыбнулся, обхватил мои плечи руками и пристально вгляделся в мое лицо, кивнув удовлетворенно. «Мастер Холиен, я уведомлен обо всем, что вы сделали для жителей города, поэтому мне впору поклониться вам». И Альберт, отступив, отвесил изящный поклон. «Но тяжелые обстоятельства привели меня сюда, чтобы еще раз просить вас о помощи. Знакомый уже вам мастер Иоганн Борг разъяснит ситуацию обстоятельнее. Герцог отошел, уступая место приору. Я продолжал сохранять невозмутимость на лице, внутренне готовый взорваться от любопытства. «Рад видеть вас снова, мастер Холиен», — откашлялся приор. «Мне выпала честь обратиться к вам с очень важным делом. Как видите, мы прибыли в сопровождении магов Варагона. Представлю вам их, так как, возможно, именно с ними в дальнейшем придется взаимодействовать. Итак, вы уже знакомы с главой гильдии магии жизни, мастером Яром Протумом». Мне кивнул стоящий слева маг в белой солнечной мантии. «Далее Торкель Ветродуй, грандмастер магии воздуха». На меня колючим взглядом смотрел тот самый старик, что исполнял казнь на площади Варагона. «Дориас Файрин, грандмастер магии огня, с подмастерьями». Вперед выступил, едва не шаркнув ножкой, забавный маленький толстяк с круглым и розовым лицом, которого сопровождали двое юношей. «Имею честь также представить Бордис Минар, мастер магии разума, мастер порталов, ректор университета Варагона». Из-за стола поднялся и подошел к нам высокий крепкий старик с абсолютно лысым черепом и густыми седыми бровями, и глазами убийцы, облаченный не в мантию, а в необычный черный доспех, напоминающий рыбью чешую. «Здесь только основная часть магов, мастер Холиен. Смею вас уверить, что остальные также примкнут к нам уже в Варагоне. Но простите, я забегаю вперед, волнуюсь, время дорого. Мы вас так ждали!» «Может, если время дорого, отбросим политессы? Что я могу для вас сделать?» «Я же говорю, ваша светлость, с Искулом нужно говорить на его языке и ставить задачу четко и без предисловий», — улыбнулся приор. Герцог Варагонский задумчиво потеребил бородку, покусывая перчатку, и произнес: «Все просто, мастер Холиен. Вы поможете нам спасти всех оставшихся в живых жителей Варагона».